Поздний час. За длинным столом сидело и стояло человек 15. Шла бакара. Посередине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой, без всяких украшений, атласную карту. Он-то и дело брал папиросу, закуривал, не торопясь, стараясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных, тысяч на 5, а напротив у его помощника груды более мелких кредиток и тоже груда сотенных. Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге, неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода, он исправлял должность крупье, платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой получки аккуратненько раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители бакара. Темный шатен, самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошлась с московским купчихом. Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакеркой со сверкающей большой французской буквой «Н» во всю ее крышку. За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл Ватерлоу, так как, нюхая табак, не дослышал доклада адъютанта, перепутал направление и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту – по равнине. «Понюшка табаку перевернула мир». Так заключил он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону. Он, не считая, пачками бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался безбородый юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако. Рядом с ним также спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши, улыбаясь во всю ширь круглого румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги. Он играл как ребенок, увлекшийся, занявший его в тот миг игрушкой, радовался и ни о чем не думал. Около него высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на статую. Ни один мускул его лица не дрогнет. На лице написана холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело. Только руки его выдают. Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию. Ему страшен проигрыш. Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут, он не может с ними справиться. На другом конце стола, прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове, скаковой джентльмен, поклонник карт женщин и лошадей, весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкомета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш и почти всегда выигрывает. Банкомет моргает и нервно тасует колоду, заглядывая вниз. Он ждет, пока дотасует до бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер – честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он двигает шеей. Это уж крайняя степень нервности. В дом Шереметьево клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних зал разошлась, и только вверху в тайной комнате играли в железку человек 10 крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому.